Друзья, я заметил такую одну особенность, что когда вы услышали, что последняя проповедь, сразу все зашевелились. Самый любимый ваш проповедник, как последний, да? Ваш любимый или нет? Знаете, мне примерно с 94 года приходится быть в детских лагерях подростковых. И я урок такой для себя взял, отметил для себя. Чем отличаются дети от молодежи? Чем отличаются? Дети, они всегда, когда спросишь их, дети, долго проповедовать или коротко? Они всегда говорят, коротко проповедовать. Хотите, чтобы собрание закончилось или продолжалось? Чтобы закончилось собрание. А молодежь, когда спрашиваешь, молодежь, а вы хотите, чтобы собрание закончилось? Они говорят, нет, не хотим. То есть, ну, признаки детства какие? Они хотят короткие собрания и короткие проповеди. А признаки уже юности, то есть когда человек уже чуть-чуть подрос, какие признаки? Что юность хочет общаться. Вот приходится быть в лагерях молодежных, и кончится вечером костер в 12. Брат говорит, надо расходиться. Никто не двигается, все сидят у костра. Я вот думаю, удивительно, сегодня целый день идет служение, а вы все не двигаетесь, не хотите, наверное, расходиться, да? Ну а до 12 сможем или нет? Как вы думаете? Нет, да? То есть еще не доросли пока до такого уровня, да? То есть это между детством и юностью пока, да? Нет, ну молодежь, не подумайте, что я вас, ну, буду где-то очень долго, ну, задерживать мнение. Когда у нас дети у меня были поменьше, они играли в собрании. И вот один раз я пришел к ним на собрание, и старший распределяет слово. То есть там второму дал, третьему, четвертому дал проповедь, а потом говорит, сегодня папе слово не дадим. Но меня это удивило, почему. А он потом говорит, потому что папа долго проповедует. Слово ему сегодня не дадим. То я сегодня постараюсь говорить не очень долго, чтобы когда-нибудь, если еще Бог позволит мне приехать в Сибирь и попаду кому-нибудь в церковь, сегодня же братья сидят в молодежи, завтра они же пресвитерами будут, потом мне слова не дадут, скажут, знаем этого брата Ваню, он долго проповедует. И... Вообще, молодежь, я сегодня хочу порассуждать над одной очень важной темой, но опять у меня сильные переживания. На протяжении дня сегодня братья почти всей моей темы касались. Я вот сейчас переживаю, вообще говорить или просто сделать вступление, окончание, аминь сказать. Вот сильно переживаю, как вот поступить. Ну, как бы хотелось, может, сегодня чуть обобщить или подвести итог нашего служения. Тема сегодняшнего нашего служения о благодати. И мы сегодня слышали, что благодать, она многообразная, она много чего делает в нашей жизни. И вот мне поручена тема поговорить о том, что о победной жизни христианина, то есть как Бог помогает нам с вами побеждать. Я прочитаю текст, который записан в книге Откровения, 21 глава. Прочитаю 7-8 стих. Написано. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая». Я сегодня хотел, чтобы мы немного порассуждали на такую тему, кем мы с вами являемся. Я прочитал текст, где есть два вида, то есть Слово Божие, но этот текст говорит о двух видах людей. То есть один тот, кто побеждает, победитель, и второй вид тот, кто побежден. То есть кто в борьбе, не смог стать победителем. И он оказался не победителем, а побежденным. Я сегодня хотел бы, чтобы мы сегодня могли порассуждать, а кем сегодня в практической жизни, вот на сегодняшний день, вот на этот момент, когда я сижу на этом молодежном общении, кем я являюсь? Победителем или побежденным? Ну, чтобы немного, ну, как бы мы могли порассуждать, можно я вам задам несколько вопросов? Но обещаю, вопросы будут очень легкие. То есть одно условие, чтобы вы отвечали на них громко. Можно вам вопросы позадать? Молодежь, можно? Вот, ну, потом и вы сможете мне задать вопросы, но только легкие. Я вам легкие постараюсь задавать. Вы вообще умеете рисовать без карандаша, словесно или нет? Ну, говорите, не скромничайте. Да умеете, я знаю, что умеете. Я же сам был в ваших годах. Умели мы рисовать, и вы умеете рисовать. Давайте мы сейчас словесно нарисуем человека, который является победителем. Ну, как вы себе представляете, ну, в вашем представлении, как выглядит человек, который победил, победитель? Как выглядит? Только громко, мы договорились, громко, так, чтобы слышно было. Ну, пожалуйста, рисуйте. На лице радость. О, братья начинают. Хорошо, радость на лице. Да, правильно, хорошая черта. Еще. Взгляд счастливый, то есть взгляд наполнен глубокого непритворного счастья. Согласен, хорошо, еще. Стоит твердо. То есть уверенно стоит твердо, да? Ну, хоть можно добавить так, хоть где-то поранен, какие-то шрамы на лице, да? Но зато стоит твердо. Ну, допустим, так, хорошо. И еще. Открыто смотрит в лицо. То есть открытый взгляд у него. Такой свободный, открытый взгляд. Там вот говорили, что наполнен даже счастьем. Такой открытый взгляд. Хорошо, и еще давайте. Рядом враг лежит. То есть победитель такой, что враг уже лежит. Ну пусть будет и так. Хорошо. Еще давайте. Давайте еще нарисуем чуть-чуть. Ну, вы ж можете рисовать. Если там станут две сестрички, такие картины нарисуют. А здесь скромничают или братья. Ну, давайте. Еще, какие, что мы можем сказать о победителе? Вот победили, как он выглядит? Характеристику дать, нарисовать. Ну, пожалуйста. Щит в рубцах, меч блестит. Ага. Щит в рубцах, а меч блестит. Хорошо, хорошая черта. Еще. Сестричка говорила, я не услышал. Гордость. Ну, может, не гордость, а может, какое-то внутреннее удовлетворение, что совершена победа. Давай так, сестричка, да, перерисуем. Чуть подотрем и перерисуем. Хорошо. Еще. Что? Бодрый, да? Ну, мы уже сейчас нарисовали, да, бодрый. Хорошо. Еще. Ну, давайте быстрее, быстрее рисуйте. Шрамы есть. Шрамы есть. Пускай шрамы есть. Еще что? Вы только шрамы видите. Ну еще что? Главное в том, что вот человек победил. Ради чего бой шел? Ради чего сражение шло? Наконец-то. Наконец-то. Ну ради чего было вот эти шрамы терпеть? Бой терпеть? Вот это все ради чего? Ради награды, да? То есть он победил. От чего у него счастье? Потому что он победил. Потому что его ждет награда. Хорошо. Давайте сейчас нарисуем. Вам уже легче сейчас рисовать будет. Давайте нарисуем человека, который проиграл бой. То есть он побежденный. Ох, вы так рисуете, что я не успеваю запоминать. Давайте по одному и погромче, чтобы мы могли. Давайте, молодежь. Рядом стоит победитель, да. Он не стоит, а победитель стоит, да. Хорошо. Так, дальше. Поникший взгляд. Грусть на лице, согласен. Обезоружен, допустим. Как? То есть кроме желания у него ничего нету. То есть он побежден, но желание есть победить, но он побежден. Награды нету, да. Награды нету. Еще. Прячет взгляд. Прячет взгляд. А еще там братик сказал. Нищета, не меча. Да, пустые руки. Связан. нищета какая-то чувствуется. Но вообще, я знаете, что заметил? Что мы лучше нарисовали побежденного, чем победителя. А вообще, друзья, у меня к вам еще один очень легкий вопрос. Только вы сейчас не отвечайте, а попробуйте ответить в течение проповеди. Хорошо? А у меня к вам такой простой вопрос. А вы кем бы хотели сегодня быть? Победителем или побежденным? Вот попробуйте себе задать внутри вопрос. Какое у меня желание? Вот внутри, в сердце. Какое у меня глубокое желание быть победителем? Или все-таки мне нравится быть побежденным? Я сегодня хочу, чтобы мы могли, отметить три поля боя, где сегодня у юности происходит ожесточеннейшая война. Эти три поля боя — это не весь списочек. Я вам дам на домашнее задание. Вот, если когда-нибудь еще в Сибирь приеду, то попробую проверить. Но я сегодня хочу за неимением времени обратить внимание на три момента, где сегодня у юности происходит ожесточеннейшая война. И часто юность терпит в этих боях очень серьезное поражение. Я покаялся, когда мне было чуть больше 18 лет, это были 90-е годы. И помню, очень много у меня было вопросов. А церковь у нас была такая, что за несколько лет, за 2-3 года покаялись все. И пресвитер у нас был дедушка старенький, которого тоже недавно за себя рукоположили. И знаете, я помню, у меня было очень много вопросов в 18 лет, но на эти вопросы я не знал, где найти ответ. И помню, много пришлось поплакать, помолиться, где-то в посте побыть, где-то к братьям подходить с исповеданием, пока я получил ответы на те вопросы. Я сегодня хотел бы, друзья, чтобы мы могли хоть чуть-чуть немного, потому что время уже ушло, но хоть чуть-чуть остановиться на некоторых вопросах, где сегодня идет ожесточеннейшая борьба. Первый момент, который хотелось бы отметить, это поле боя, область ожесточеннейшего боя, это наши мысли. Это мысли. Слово Божие, притчи, 20 глава, 5 стих, говорит следующее. «Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». Другими словами, друзья, что говорит мудрый Соломон? Он количество мыслей, которые приходят к нам, количество мыслей, он сравнивает с глубокими водами. Я, знаете, проехался по Сибири, смотрю, вот здесь большие реки, да, большие сибирские реки. Ну, я две посмотрел, Томь и Обь, две реки. Для меня это очень большие реки. У нас в Закарпатье таких рек нет. У нас реки такие, что если человек хорошо разбежится, может где-то и перепрыгнуть. Реки очень маленькие у нас. И я такое количество воды, как у вас здесь, не видел. И вот, смотрю, такая река течет, столько воды. И вот представьте себе. Мудрый Соломон сравнение делает. Какое сравнение? Что количество мыслей, которые приходят к человеку, это как весь объем воды. Но не только ваши сибирские реки. А если взять океаны, моря, то есть если взять весь объем воды, то Соломон, он сравнивает. Вот это количество воды можно сравнять с мыслями, которые постоянно приходят и нападают на человека. Книга Бытие, 6 глава, 5 стих. Но Соломон отмечает, отметочку такую делает. Но есть человек разумный, который все-таки не боится этого количества мыслей. Но он вычерпывает. То есть он где-то находит какой-то момент, чтобы руководить этим великим множеством. Бытие 6 глава 5 стих написано. «Все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Человек когда-то на земле дошел до такого состояния, что Бог, написано потопом, истребил человека. Почему Бог истребил человека? Потому что Бог вывод сделал. Помыслы и мысли – зло. То есть мысли человека были злы во всякое время. То есть в любое время спроси человека или поймай человека на мысли. Оказывается, у него зло было. И Бог сделал вывод. Вот этих людей, которые не смогли научиться контролировать свои мысли, их с ними ничего нельзя сделать. Вот пришла вода, и погибли. Осталось сколько человек? Помните? 8. Бытие 8.21 написано: «Помышления сердца человеческого, их были зло от юности». Друзья, Слово Божье отмечает, что начиная от юности, помышление человека – это зло. Это зло. То есть начало. То есть если порассуждать, что и в детстве человек где-то о плохом размышляет, но детские размышления Бог сейчас не берет во внимание, а обращает внимание на то, что вот начинается период юности. И вот тут начинается. Тут начинается, друзья, пора, когда вот этот шквал мыслей, он нападает на человека. И вот, друзья, если порассуждать о каждом из нас, то мы, конечно же, скажем: да, это так, это так. Что делать с мыслями? Утром встаешь, и мысль уже тебя ждет. И вот только ты открыл глаза, и начинается на протяжении дня от раннего утра до поздней ночи мысли, мысли, мысли и мысли. И вот, друзья, что мы конкретно можем делать с мыслями? Что с ними делать? Как от них избавиться? Как упорядочить? Друзья, я в своей жизни, на практике своей жизни испытал, что мы свои мысли должны быть очень строгие таможенники. Но я живу рядом с границей, у нас 4 европейских государства, и куда ни поедешь, таможня, таможня, таможня. И, друзья, не каждого человека таможенник пропустит. Я вам скажу, родственник через границу родственника не пропустит, если нету каких нормальных документов. Хоть отец будет стоять на таможне, он сына своего не пропустит, если у него не будет нормальных документов. То есть, друзья, что я хочу этим сказать? Что мы с вами, Бог нам дал такую силу, качество такое дал, чтобы мы с вами контролировали мысли. Контролировали мысли. Как мы должны в практике контролировать мысли? Давайте мы сейчас попробуем практически поработать. Вот смотрите, приходит мысль. Вот вы утром открываете глаза. Первая мысль. Ой, надо побыстрее вставать, молиться и читать Библию. Друзья, такую мысль запустим или нет? Это ж легкий вопрос. Я обещал, что трудных не буду задавать. Отвечайте. Запустим такую мысль? Конечно, хорошо. Вот сестричка запустит такую мысль. Хорошо. Вторая мысль пришла. Ты ж такой уставший. Ну хоть на 5 минут подремать и потянуть на себя одеяло. Запускаем такую мысль или нет? Вы что-то не отвечаете, а улыбаетесь только. Друзья, ну практически, вот наша практика жизни, практически, настало утро, еще ничего нету, вот новый день, который мы хотим хорошо, прекрасно прожить. И вот пришло две мысли. И одна мысль говорит: вставай, быстренько вставай. Надо молиться, надо почитать Слово Божье. А потом дальше все вопросы дня. Друзья, такие мысли мы должны запускать и поступать. Это хорошие мысли. А вот, друзья, тут же пришла другая мысль. Ты еще хоть 5 минут подремай. Ну, пожалей себя. Ты ведь такой уставший. Успеешь еще. И вдруг, друзья, на 5 минут мы подтягиваем одеяло. И что происходит? Эти 5 минут увеличиваются до 20, до полчаса. А потом мы вдруг посмотрели на часы и думаем: ай-яй-яй, ах, проспал. И быстренько срываемся. И куда? Ванна, кухня и на выход из дома. Друзья, вот эту мысль запускать не надо. Не надо. Ведь вы же вправе. Вы же вправе такую мысль не запустить. Вы же вправе послушаться первой хорошей мысли. Друзья, как в практике мы должны противостать нехорошей мысли? В практической жизни как это происходит? Друзья, мы должны, когда приходит плохая мысль, мы должны как таможенники закрыть шлагбаум и тут же взмолиться: «Господи, помоги мне устоять перед этой мыслью. Не дай, чтобы она в сердце мое зашла. Это нехорошая мысль». Друзья, если мысль ожесточенно станет на вас нападать и не даст вам покоя, и руки уже потянутся за одеялом, тянуть на себя, или другая мысль, давайте не это возьмем, другое. Что надо в практике сделать? Друзья, надо все-таки встать. Надо употребить какое-то усилие, нужно встать и молиться: «Господи, сохрани меня от плохих мыслей». Вот так начать новый день. А потом, друзья, если мысли ожесточенно начинают на вас нападать, я всегда, друзья, знаете, что практикую в жизни своей? Я всегда цитирую на память Слово Божие. Ведь знаете же вы, да, на память ссылки из Священного Писания или нет? Да, конечно, знаете. И вот постарайтесь одну за другой. Вот мысли ожесточенно на вас нападают, а вы что делаете? Берете в руки Слово Божье, которое чем является? Обоюдоострым мечом. И что делаете Словом Божьим? Конкретно отражаете нападение врага, который мысленно на вас нападает. Друзья, это практика нашей жизни. Вот вы попробуйте. Попробуйте в жизни контролировать и не запустить ни одну плохую мысль. Вот попробуйте. Друзья, как приятно. Я вот себя ловил на мысли. Вот нападают плохие мысли. Ты их отразил. Как на душе приятно. Ты победил. Ты победил. Как на душе приятно. И с другой стороны, не пободрствовал, запустил мысль в сердце, и вдруг смотришь, идет собрание, а ты где-то мысленно улетел далеко-далеко, или попал в какую-то ситуацию плохую, или мысленно ты себе уже рисуешь плохие картины, хотя сидишь в святом собрании. И, друзья, потом, как тяжело на душе, как тяжело, когда вот этот поединок, ты оказался не победителем, а побежденным. Я помню, когда меня рукоположили, и служитель, который меня рукополагал, позвонил ко мне, он был в соседнем доме, позвонил мне и говорит: «Ты уже спишь?» Я говорю: «Нет, еще нет». Праздник такой, мы еще с женой сидели, рассуждали. Он говорит: «А ты бы мог сейчас срочно прийти ко мне?» Я, говорит, здесь вот у брата, у другого служителя по соседству. Я быстренько оделся, пришел к служителю, а в доме уже никого не было. И вот этот рукополагающий брат, он был один. И помню, он говорит: «Садись со мной рядом на диван». Я сел на диван. И он говорит: «Я хочу тебе один пример из жизни рассказать, чтобы ты никогда так не поступал, как в жизни я поступил в юности, в молодости». И он рассказывал, как он вообще сам не из Сибири, но был у вас здесь в Сибири на молодежном общении. Это были 60-е годы. И вот, говорит, начинается молодежное общение и распределение слова. Вот распределяют слово, кто будет говорить в слове, участвовать в слове. И вот местный брат говорит, назначает второго, третьего. И потом этому рукополагающему служителю говорит: «А ты закончишь и призовешь к покаянию. Последним закончишь служение». А все спрашивают: «А кто первый будет говорить?» И брат говорит: «А я хочу, есть на сердце побуждение, чтобы первым сказал один брат, старец соседней церкви». И позвали этого брата в братскую. Он зашел и говорит: брат скромненький такой, одетый, видно, что с деревушки, скромно одетый, простой брат. И вот ему говорят: «Брат, первым словом скажешь, послужишь первым словом». Это говорит, братья, это нет. Говорит, я не могу. Я только у себя в церкви говорю, где мало людей. Здесь молодежь собралась. Не-не, я, братья, не буду говорить слово. И братья все, ну, брат, ну, надо сказать, раз поручают, надо соглашаться, ну, нельзя отказываться, вы служитель, надо говорить. Ну, и он так вот нажали на него, и он согласился. И вот начинается молодежное общение. И говорит, вот этот служитель, что мне рассказывает, говорит, выходит старец на кафедру, и вдруг, говорит, как посмотрел, сколько народа много, очень сильно растерялся. И стал искать очки. И вот ищет очки по карманах, ищет по карманах очки и не находит. Один круг сделал, второй, третий. И говорит, такая тишина. Минута проходит, вторая. Надо слово говорить. Он ни слова не сказал, а говорит, ищет очки. И вот этот брат, который меня рукополагал, он говорит, я сижу сзади. И говорит, у меня мысль пришла. Да разве не мог очки найти? Раньше. Да разве на кафедре нужно искать очки? И вот, говорит, я допустил такую мысль. И вот, говорит, брат находит очки, вынимает из кармана, а брат на старец с деревни, карман, по-видимому, был очень пыльный, вынимает очки очень пыльные. Он так посмотрел, очки пыльные, знаете, так, и начинает протирать эти очки. Протер, посмотрел, плохо протер, опять, и опять трет. И вот, говорит, брат, я сижу сзади, а у меня, говорит, уже не то, что мысли, а начинает внутри подкипать немного. Вот так вот крутится, так неприятно, сильно. Ну что ж ты делаешь? Уже надо заканчивать проповедь, а ты еще очки протираешь. И вот, говорит, когда старец одел очки, увидел, сколько народа много, вообще растерялся. И, говорит, стал искать, листать Библию от Бытия до Откровения, закладочку искать, и не нашел. И вот стоит, и, говорит, пауза такая длинная. И вот он листает туда Библию, сюда, и не находит. И, говорит, этот служитель, который меня рукополагал, он говорит, тут-то у меня терпение почти уже лопнуло. Думаю, ну хоть бери его за пинжак и тяни назад с этой кафедры. Ну что это такое? Молодежь ждет, напряжение, мы все в напряжении. Что сейчас будет? Уже прошло много времени, ни одного слова не сказал. Да что это такое? И тут, говорит, старец понял, что он закладку не найдет. Закрывает Библию и говорит молодежь. Дорогая молодежь, я хочу сегодня один стих процитировать из Библии на память, и мы помолимся. И вот этот старец, говорит, процитировал на память Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И сказал короткое, ну как бы, объяснение этому стиху. Он говорит, Божья любовь, она настолько велика, что я сегодня вам не смогу объяснить. Я еще раз процитирую стих, и мы помолимся. Старец цитирует опять ту же самую ссылочку и призывает до покаяния, до молитвы. Когда призвал до молитвы, говорит, пошло покаяние. Стали выходить люди, становиться на колени. Стали плакать, просить, Господи, Твоя такая любовь большая, а я не замечал, я пренебрегал Твоей любовью, пошло покаяние, стал каяться зал. И, говорит, покаяние шло несколько часов. Покаялся зал, потом, говорит, оркестр, хор покаялся. И вот, говорит, самым последним, говорит, вышел на покаяние я. Рассказывает этот брат, который меня рукополагал. Я, говорит, склонился и говорю, Господи, прости меня, что я допустил нехорошую мысль о брате-служителе. Это же раб Твой. Знаете, в этот день не проповедовал ни второй, ни третий, ни четвертый проповедь. Да вообще ничего было проповедовать. Все покаялись. Ну что еще будешь проповедовать? Что еще будешь говорить? Молодежь, дорогая, где-то мы с вами как неосторожны в образе мышления. Слово Божье говорит, что мысли — это как глубокие воды. Но человек разумный, он должен, он имеет право от Бога, он силу имеет от Бога. Какую силу имеет от Бога? Вычерпывать эти воды. То есть он имеет власть над этими водами. То есть, друзья, это не безвыходное положение. Кто-то говорит, ну что я сделаю? Мысли шквалом нападают, что я сделаю? Ты должен конкретно, вооружившись мечом, в вопросе мышления ты должен быть победителем. Ты должен побеждать. Бог призвал тебя быть победителем. Друзья, сколько раз приходили побеседовать души, которые духовно охладели очень сильно, на грани ухода из церкви. А если разобраться, с чего, друзья, начиналось? А все начиналось из мысли. Не пободрствовали в мысли, а потом наполнилось сердце. А потом, друзья, от избытка сердца и уста наговорят. А потом, друзья, и ночью много грехов мы наделаем, от которых на душе предельно будет тяжело. Друзья, а все начинается с безобидных мыслей. Молодежь, дорогая, как сегодня хотелось бы, чтобы на этом поле боя мы все-таки задали себе вопрос, а я сегодня являюсь победителем или же я являюсь побежденным? У меня чувство навыков есть, приучены к тому, чтобы пользоваться тем оружием, которое мне Бог дал для победы. Второе поле боя, которое хотелось отметить и немного порассуждать, это наше зрение, наши глаза, зрение. Слово Божие говорит, притчи 27:20. «Преисподня и Авадон ненасытимы, так ненасытимы глаза человеческие». Друзья, мудрый Соломон, он отмечает тот факт, что, оказывается, наше зрение, оно ненасытимое, ненасытимое. Человек из раннего утра до поздней ночи, он что делает? Смотрит, смотрит и смотрит. Ну, кто-то на несколько секунд закроет глаза тут вот в служении. Я видел таких, что закрывали где-то глаза немного, потому что, ну, это, друзья, на несколько мгновений закрыли глаза и опять смотрите, смотрите, смотрите. А вообще настал момент, когда надоело смотреть или нет? Слово Божие говорит, что наши глаза, они ненасытимы. Ненасытимы. Они смотрят и хотят смотреть. И знаете, не просто, ну кто из вас смотрит в одну точку? Куда? Да никто не смотрит. То мы смотрим вверх, да? То под ноги, на траву, то на ближнего, то на харистов, то на служителей. Все уже обсмотрели за сегодняшний день, правда? Все обсмотрели. Друзья, это ненасытимость глаз. Они хотят смотреть и смотреть и смотреть. И вот, друзья, Слово Божие говорит так, что в чем опасность? Вот глаза, они ненасытимы, но в чем опасность? Опасность в том, вот Иова 31 глава, 7 стих. Здесь написано так, сердце мое следовало за глазами моими. То есть Иов где-то отмечает этот момент, что в чем опасность ненасытимости глаз? Потому что куда глаза глядят, туда потом и что влечет? И сердце туда влечет. Туда наша внутренность влечет. Куда смотрят глаза? И вот, друзья, сколько порою проблем у нас в жизни случается вот на этом поле боя. Знаете, враг нашей души, он очень четко отметил для себя, что если запачкать наше зрение, то это запачкать наше сердце, то это запачкать всю нашу внутренность, это совершить полную победу над человеком, если запачкать зрение. И вот Иов, он потом же сразу же отмечает в этой же главе, такой оттенок говорит, что «завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». То есть Иов, он говорит, что сердце следовало за глазами. Но говорит, но я завет положил с глазами моими. А какой завет? Чтобы не помышлять мне о девице. То есть смотри, какая взаимосвязь. Посмотрел, а потом что? а потом помышление. И, друзья, и это взаимосвязь. И вот Иов, он завет заключил. То есть завет — это что, другими словами? Это договор, да? Он заключил с глазами договор. А какой договор? А как он заключил с глазами договор? Кто мне может помочь? Но я себе представляю так, что он с глазами заключил такой договор. Глаза, не смотрите туда, куда не надо. То есть не смотрите туда, куда вам нельзя смотреть. Мы читаем в Евангелии Матфея еще один очень хороший совет, который помогает нам с глазами договор заключить. Евангелие Матфея, 5 глава, с 27 по 29 стих написано, что если тебя соблазняет правый глаз, то что с ним надо сделать? Его надо вырвать. И все. Если он тебя не слушает, если ты с ним ничего не можешь сделать, вот правый глаз уходит смотреть туда, куда не надо, и он тебя не слушает, он вышел из-под твоего контроля, то Слово Божье разрешает что сделать? Вырвать. То есть, другими словами, мы должны с глазами завет заключить. Какой завет заключить с глазами? Мы должны своим глазам конкретно и четко сказать так, правый глаз. Если ты будешь смотреть туда, куда не надо, я ж тебя вырву. Не, ну вы не смеетесь. Это конкретно, это серьезно. Друзья, мы должны на серьезном уровне так поступить. То есть, другими словами, друзья, мы должны задать себе вопрос, а слушают ли нас сегодня наши глаза? Друзья, сколько сегодня бед, сколько сегодня бед в духовной жизни терпят христиане из-за того, что увидели глаза. Помните, был в Библии, мы читаем о Самсоне, который увидел, да? Один раз увидел там, и сердце туда пошло. Потом увидел там, и ни на что не посмотрел, ни на уговоры родителей, ничего. Глаза увидели, все, дайте мне. Друзья, если человек не научится пользоваться своим зрением, то по примеру Самсона, друзья, Самсон остался сразу без обоих глаз. Да, друзья, жизнь продолжалась, но если глаза не слушались, он просто без них остался. Просто не было зрения, и все. Не было зрения. Друзья, сегодня Бог нам предлагает, что Бог нам предлагает? Чтобы мы конкретно заключили договор с нашими глазами. Друзья, в области зрения, в практике нашей жизни, какой работает принцип? Наша душа устроена так, что у нашей души есть такие свойства, как внимание или память. И вот, друзья, работает такой принцип. Если человек посмотрел на какую-то очень плохую картинку, и это случилось касательно, мгновенно, вот он посмотрел скользящий взгляд. Друзья, этот первый скользящий взгляд, он для нашей души вреда не принесет. Но если мы на этой плохой картинке взгляд задержали, или мы после скользящего взгляда вдруг опять второй раз посмотрели опять на эту картинку, друзья, этот взгляд через свойство души внимания, он входит в нашу душу и заходит в архив нашей души, это память нашей души. И, друзья, он там остается. Он там очень четко отпечатался, эта запись произведена, эта фотография, она там. И вот, друзья, когда отключится у вас сознание, когда вы ночью будете отдыхать, у вас отключится сознание. И вдруг то, что через внимание вошло в вашу душу, в память, оно вдруг начнет воспроизводиться. Мы в молодежном лагере дежурили с братьями, слышим там в палаточке шум. Ну, мы пошли, там сестерская палатка и шум. Думаем, что-то случилось. Глубокая ночь, под утро. Вдруг подходим к палатке с братьями и слышим. Сестричка во сне разговаривает и признается в любви какому-то юноше. Ну, мы не знаем, что это за имя юноши. Я не исследовал вопрос. Я даже не исследовал, что это была за сестричка. Но мне жалко стало. Думаю, бедная душа. Вот так вот заполнила свою внутренность. А когда сознание отключилось, друзья, а оно все всплывает. Оно все всплывает. Друзья, насколько нам нужно быть внимательным в области зрения. Друзья, это поле боя. Сегодня идет ожесточеннейшая война. Сегодня рекламы. Сегодня надписи. Сегодня, друзья, слова с смыслом, что заставляют нас рассуждать об этом. Сегодня, друзья, люди, которые очень плохо одеваются. И от этого, друзья, иногда наш взгляд, он становится грязный. Мы грешим. Друзья, кто кается за каждый взгляд? Нехороший, плохой, греховный взгляд. Кто, друзья, вот посмотрел второй раз, а потом тут же взмолился: «Господи, прости меня за этот взгляд. Не дай, чтобы он отпечатался. Не дай, чтобы он вошел в мое сердце. Не дай, чтобы он работал в моей жизни в плохую сторону». Друзья, мы иногда ждем вечера, насмотримся за целый день, а вечером уставшие скажем так: «Господи, прости нам за все грехи наши». А потом, друзья, откуда духовное ослабление? Откуда, друзья, где-то вот эта жизнь? И смотришь, юность не побеждающая, а побежденная. Друзья, как нам нужно сегодня бодрствовать? Мы находимся на служении, на собрании. Друзья, как нам нужно бодрствовать, чтобы наше зрение, даже на собрании, оно было чистым, оно было святым. Даже как нужно бодрствовать, чтобы за каждый взгляд мы могли каяться и очищать свое сердце. А лучше всего, друзья, контролировать, лучше всего бодрствовать. Если скользящим взглядом мы увидели что-то плохое, не надо второй раз смотреть. Запомните, второй взгляд — это греховный. От него вы будете слабеть и духовно беднеть. На третье, что хотелось обратить внимание, и я буду заканчивать. Третье поле боя — это наша речь, это наши уста. Притчи 12:22 написано: «Мерзость пред Господом уста лживые». Друзья, если взять Бога, Бог Отец, Его природа — это святость, это святая природа. В присутствии Бога, то есть в присутствии святой Божьей природы, Бог не может вот представить себе, что будет тот, у кого есть грех. То есть, друзья, это две противоположные вещи. И вот Слово Божье, оно говорит, что есть несколько мерзостей. Что такое мерзость? Это то, что хуже не бывает, да? У меня русский набор слов очень маленький, объем маленький, не могу выразить мысль. Но я понимаю так, что мерзость — это что-то очень плохое, это отвратительное, это что-то то, что даже неохота ни смотреть, ни вспоминать, ни думать — это мерзость. То есть, другими словами, это то, что хуже не бывает. И вот, друзья, Бог говорит, Слово Божье говорит, что уста, которые говорят ложь, это мерзость перед Богом. Это, друзья, очень плохо. Это хуже не бывает. Притчи 13:3 написано: «Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою». Вот, друзья, заметьте, какая взаимосвязь важная. Кто контролирует речь, то есть кто следит за речью, что я говорю, как я говорю, когда я говорю. Друзья, кто хранит уста свои, тот душу свою бережет. Это взаимосвязь, уста, душа. Другими словами, а кто не хранит уста свои, тот, друзья, приносит огромный вред своей душе. Праведный Иов в 35 главе, 16 стихом, он такую мысль отмечает. То есть не сам Иов, а о Иове написано так. Иов открыл легкомысленно уста свои. То есть, друзья, где-то молодежи присуще, да и не только молодежи, да и нам постарше уже. Где-то, друзья, присуще где-то что-то говорить легкомысленно. Что такое легкомысленная речь? Что это такое? Ну как мы можем охарактеризовать, что это такое? Это речь без особого смысла, да? Но я не знаю, красиво это слово или нет, можно с кафедры говорить или нет. Это пустая болтовня такая. Ну, я не знаю, хорошее это слово или нет. Я говорю, я вообще человек не русский, мне трудновато где-то мысль выразить. Но, друзья, легкомысленная речь — это речь, которая не приносит пользы, а порой приносит только вред. И вот Иов, он, о Иове отмечают, что было время, когда он где-то о чем-то говорил легкомысленно. Друзья, сколько порой проблем мы имеем в жизни от легкомысленных речей. У моей бабушки был родственник. И этот родственник был человек, который обладал очень большой, сильной физической силой. Он имел такую силу, у нас вообще в Закарпатье, тогда еще была власть, правительство было австро-венгерское, правительство было, вот это начало века прошлого было. И вот мой родственник, он имел очень большую силу. И в деревне, где он жил, был завод, химический завод. У нас растет такое дерево в горах, называется бук. Дерево такое, лиственное, красивое дерево. И вот из этого дерева приспособились добывать кислоту. То есть выжимают из него кислоту из этого дерева, а остатки пускают на древесный уголь. И вот работа с деревьями, с дровами, это очень тяжелая работа. И вот директор этого завода оформил моего родственника. И у него, работа была такая, поднимать тяжести. Он ничего не работал. Только где-то, когда тяжесть надо поднять, тогда кран-балок не было, кранов или каких-то, таких подъемников не было. Все работали люди руками. И вот мой родственник работал в режиме такой, поднимать тяжести на заводе. К примеру, едет такой, маленькая такая, на рельсах тогда, я не знаю, как по-русски, маленькие такие вагоны, вагонетки такие, едут с дровами на завод, заезжают, и вдруг на повороте вагонетка сошла с рельсов. Его вызывают и говорят, надо бы эту вагонетку поставить на рельс. Он приходит раз, поднял на место, она поехала. То есть пока разгрузишь, загрузишь, много времени. И вот ему платили большие деньги за то, что он был сильный. И всегда подходили к нему друзья и говорят, слушай, ты вагонетку поднял, а вот это можешь поднять? Он говорит, не знаю, попробуй. Он такой спокойный был человек, подходит, поднял. А это можешь поднять? Попробую. Подходит и это поднял. Вот постоянное у него искушение. Все подходили и хотели попробовать, что он может поднять, какая у него сила. И вот один раз на этот завод хозяин купил лошадей. Очень таких тяжеловозов, больших тяжелых лошадей купил. И вот друзья моего родственника подходят и говорят, а ты можешь поднять вот эту лошадь или нет? Он посмотрел на лошадь и говорит, не знаю, попробую. И подходит к лошади, и одной рукой берет ее за задние ноги, второй рукой за передние ноги, голову под живот и поднял ее. Когда поставил на место, лошади это сильно не понравилось. И эта лошадь берет и кусает моего родственника. А родственнику, как-то обидно стало. Я же ее поднял, она меня укусила. И он взял и один раз ее легко ударил. И получилось на смерть. Она упала и готова. И вот сейчас получилось так, лошадь убил, и он очень испугался, лошади ж дорогие, что сейчас делать, что мне будет от хозяина? Она, горы, лес большой, и он убегает туда, в лес, вообще порядки такие были, что полиция, она не так разбиралась, как сейчас, вызовут, протокол напишут. Они сперва очень сильно били, а если ты остался живой, тогда спрашивали, в чем ты виноват. Такой порядок был у полиции тогда. И вот он сильно испугался и убежал далеко в горы, и длительное время не появлялся. Директор завода, хозяин, когда увидел, что нету этого человека, который тяжести поднимал, то собрал весь завод и сказал людям: если увидите этого человека, скажите ему, я его простил, только пусть возвращается на работу, он нам сильно нужен на заводе. И он всех предупредил. И вот один пустой человек через какое-то время встретился с моим родственником в лесу. И родственник, когда увидел односельчанина, очень сильно обрадовался и говорит: слушай, а как там дело на заводе? Люди-то забыли, что я сделал, или ждут, чтобы отомстить, наказать. И знаете, этот пустой человек просто взял и так вот несколько фраз легкомысленно сказал. Говорит: тебя только и ждут, попробуй появиться, ух ты, получишь. Вот так сказал, и все. И знаете, мой родственник сильно опечалился. Что было делать? Он человек неверующий был. Что было делать? И он покончил жизнь самоубийством. Чуть больше 30 лет было. Человек обладал большой физической силой. Он мог поднять грузы большие. Но, друзья, когда услышал в свой адрес легкомысленную фразу, эта легкомысленная фраза убила очень сильного, физически сильного человека. Потом его нашли, похороны были, это даже директор завода, он плакал, он сильно жалел за ним. А легкомысленный попался, вот так вот сказал, и все. И что ты сделаешь? Друзья, сколько порой мы с вами имеем проблем от легкомысленных речей. Молодежь поехала в деревню, чтобы помочь прокопать картошку сестре старицы. И вот руководитель молодежи смотрит, сестры, каждая берет свою грядочку и прокапывают. И одна сестричка так еле-еле копает, такая, очень медленно, лениво копает. И он решил ее чуть-чуть, включить ей передачу. И говорит при всех, говорит: давай становимся на исходную, и кто быстрее прокопает грядку. Если ты быстрее, то в конце я тебе сделаю предложение. А если я быстрее, то вопрос аннулируется, все остается все как было. И говорит этот брат: я к своему ужасу смотрю, она как рванула, как начала эту грядку копать. Я, говорит, взмолился, пробую догонять, ничего подобного. Вот уже середина вроде бы как бы этого, и я догнать не могу. Я еще сильнее взмолился. Знаете, еле в конце обогнал. Друзья, оказалось бы, а зачем такие легкомысленные речи? Зачем нужно говорить такие вещи? Казалось бы, друзья, речь, слово. Казалось бы, а сколько порой проблем от этих слов? Подходит сестричка, плачет сильно. Я попробовал ее утешить. Что случилось? Она говорит: длительное время на мой телефон приходило письмо от одного братика. Какое письмо? Она говорит: пишет мне: спокойной тебе ночи. Пришло один раз, спокойной ночи, отключила, поставила. На второй вечер: спокойной тебе ночи. Третий вечер. И знаете, говорит, смс, правильно я говорю, смс-ка, да? Так, да, правильно, потому что я в этом не в курсе. И говорит, каждая эта смс-ка, говорит, всю мою душу и говорит, все мне тяжелее. И тяжелее. Какая, говорит, спокойная ночь? А я лежу и думаю, что он имеет в виду вот под этим словом «спокойной ночи». Что он под этим подразумевает? Друзья, казалось бы, одно слово, одна фраза. А эта фраза, легкомысленная фраза, она покой у кого-то забрала. А потом этот доброжелатель спокойной ночи вручил сестричке пригласительную на брак. И вот она плачет и рыдает: мне спокойной ночи желал, а сам у него совсем другие. А я-то думала. Сколько бывает у нас проблем, трудностей только потому, что, друзья, мы неосторожны, неаккуратны в слове. Иов, после того, как легкомысленно открыл уста, он, друзья, потом второе действие сделал. 39 глава, 34 стих написано: «Руку полагаю на уста мои». Вообще, друзья, язык у нас спрятан. Сколько ворот? Бог создал, чтобы язык спрятать. Сколько? Двое, да? Но бывает, друзья, двое ворот не помогают, не помогают. Тогда что приходится делать? Друзья, лучший вариант – положить руку на уста, чем что-то где-то легкомысленно сказать. Бог очень серьезную претензию сказал Йову. Бог Йову сказал такие слова. «Кто сей, омрачающий провидение Божие словами без смысла?» У Бога серьезная претензия была к Иову только потому, что он своими легкомысленными словами навеивал мрак, темноту на Божье провидение. То есть кто-то должен был это Божье провидение увидеть, кому-то должно было стать ясна воля Божья. А Иов своими устами омрачал это провидение Божье, и Бог ему серьезную предъявил претензию. Бог сказал, кто сей? Иов сказал, я полагаю руку на уста. Молодежь дорогая, если сегодня взять вот это поле боя, наши уста, наша речь, как у нас обстоит дело? Всегда ли мы на этом поле боя являемся победителями? Всегда ли у нас есть сила, чтобы в практической жизни побеждать? Знаете, как приятно, вот я был в новосибирском молодежном лагере и был в семейном лагере. Посмотрел за жизнью молодежи, а потом заехали семейные. Знаете, как мне приятно было посмотреть на семейных. Знаете, что я для себя отметил? Вот у них есть свободное время. Смотрю, брат взял гитару, сел у костра, кругом него собралась группа людей, и они сидят и поют. А где-то смотришь, стоят, брат стоит, а кругом него группа людей. Я подошел, слушаю, а они о милостях Божьих говорят, рассуждают. Друзья, как это приятно смотреть, когда человек использует свой язык не как прекрасу неправды, не как неудержимое зло, а как источник для Божьих благословений. Друзья, как сегодня нужно бодрствовать, как сегодня нужно бодрствовать, чтобы на этом поле боя в практической жизни мы одерживали победу. В начале нашего слова я прочитал текст, который записан в Откровении, в 21 главе. Написано так. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Молодежь дорогая, сегодня Бог, он истину открывает. Какую истину? Что для того, кто побеждает, Бог приготовил все. В полном смысле все. Бог приготовил огромные благословения здесь на земле. И не только на земле, но Бог на небе победителя, он сделает наследником всего того, что он на небе приготовил. Но, друзья, это только для победителя. Но, друзья, кто сегодня в практической жизни не научился побеждать, кто сегодня на этих полях боя терпит поражение, друзья, тот сегодня назван побежденным. И мы читаем, что боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою, это смерть вторая. Друзья дорогие, побежденных ждет участь плохая. И вот сегодня Бог оказал нам огромнейшую милость, что сегодня, друзья, явилась благодать. А и явилась какая благодать сегодня? Спасительная. Сегодня эта благодать явилась для того, чтобы, дорогой друг, в твоей жизни ты смог сделать остановку, задать себе вопрос, а кем сегодня являюсь я? Ну хотя бы для начала на этих трех полях боя. Я победитель или я побежденный? Сегодня эта благодать, которая спасительная, она сегодня предоставляет чудесную возможность, проверив свое состояние. И если мы сделали вывод, что все-таки в жизни я потерпел, я проиграл бой, я сегодня не могу назвать себя победителем. Друзья, сегодня можно. Сегодня спасительная благодать дает время для того, чтобы выйти вперед, в простоте просто склониться на колени и сказать: «Господи, прости меня за то, что в жизни я не пользовался Твоей благодатью, которая меня спасла, которая давала мне силу, которая была для меня спасительной, но я не пользовался этой благодатью». Друзья дорогие, Бог сегодня стучится, Бог сегодня производит работу. И если ты сегодня промолчишь, если ты сегодня не отреагируешь на зов спасительной благодати, ничего в твоей жизни не изменится. Я, друзья, не хотел дать оттенок, что все то, что мы делаем в практической жизни, даже те советы, которые я вам давал, друзья, практически из моей личной жизни, друзья, это мы можем делать только силою возлюбившего нас. Только Бог поможет нам совершить эту победу. Друзья, своими силами человек это сделать не в силах. Нашей силы, друзья, не хватит ни на один поединок. Только Бог, только Его спасительная благодать, только она может совершить эту работу. У меня есть такое предложение, чтобы братья предложили пение. И если у кого-то будет побуждение во время этого пения выйти вперед, склониться на колени и милости у Бога попросить. Друзья, Бог сегодня готов вас простить, оказать вам милость. И с сегодняшнего дня Бог для вас приготовил силу, чтобы вам быть победителями, а не побежденными. Бог проявляет нежность и заботу всех грешников, отечески любя. Не возлагай на Господа работу, которая посильна для тебя. Молись, чтобы для тебя Он дал возможность служить всем сердцем праведно Ему. Не проявляй в словах неосторожность, чтобы за тебя Бог свет направил тьму. Проси, чтобы наградил тебя Бог силой посеять щедро доброе зерно. Пустой молитва будет и бескрылой, коль Богу в ней задание дано. Стремись крепить делами силу веры, слаба иначе вера и мертва. Христос давал в служении примеры, без дел мертвы горячие слова. Бог проявляет нежность и заботу, на ниве видеть Он жнецов хотел. Не укрепится вера на иоту, когда она чиста от добрых дел. Аминь.